Что скажете об этом юнце, Грэдмен? Лжет он или нет?» Грэдмен, выведенный этими словами из оцепенения, задумчиво потер свой толстый лоснящийся нос. «Как сказать, мистер Сомс, надо бы получить больше доказательств. Но я не знаю, какой смысл этому человеку лгать». «И я не знаю. Впрочем, все возможно. Самое трудное — достать еще доказательства. Разве можно действовать без доказательств?» «Да, дело щекотливое», — сказал Грэдмен. И Сомс понял, что он предоставлен самому себе. Когда Грэдмен говорил, что дело щекотливое, это значило обычно, что он просто будет ждать распоряжений и считает даже вне своей компетенции иметь какое-либо мнение. Да и есть ли у него свое мнение? Ведь из него ничего не вытянуть. Будет тут сидеть и тереть нос до второго пришествия. «Я торопиться не стану», — сердито проговорил Сомс. «Мало ли, что еще может случиться». Его слова подтверждались с каждым часом. За завтраком в своем клубе в Сити он узнал, что Марка упала. Неслыханно упала. «Как это люди еще могут болтать о гольфе, когда он поглощен таким делом? Просто трудно себе представить». «Надо поговорить с этим типом», — подумал он. «Я буду настороже. Может быть, он прольет свет на эту историю». Он подождал до 3 часов и отправился в УГС. Приехав в контору, он сразу прошел в кабинет правления. Председатель беседовал с директором-распорядителем. Сомс тихо сел и стал слушать, и, слушая, разглядывал лицо Элдерсона. Оно ничего ему не говорило. Какую чепуху болтают, будто можно по лицу определить характер человека. Только лицо совершенного дурака — открытая книга. А здесь был человек опытный, культурный, знавший каждую пружинку деловой жизни и светских отношений. Его лицо, бритое и сухое, выражало огорчение, обиду, но не больше, чем лицо любого человека, чья политика потерпела бы такой крах. Падение марки погубило всякую надежду на дивиденды в течение ближайшего полугодия. Если только эта несчастная марка не поднимется, германские страховки будут лежать на обществе мертвым грузом. Право же, настоящим преступлением было не ограничить ответственность. Каким образом, черт возьми, мог он упустить это, когда вступил в правление? Правда, узнал он обо всем этом много позже. Да и кто мог предвидеть такую сумасшедшую историю, как события в Руре? Кто мог думать, что его коллеги по правлению так доверятся этому проклятому Элдерсону? Слова «преступная халатность» появились перед глазами Сомса крупным планом. Что, если против правления будет возбуждено дело? Преступная халатность. В его годы, с его репутацией. Ясно как день. За то, что этот тип не ограничил ответственности, он получил комиссию. Наверное, процентов 10 на круг. Должно быть, заработал не 1000. Право, человек должен дойти до крайности, чтобы рискнуть на такое дело. Но, видя, что фантазия у него начала разыгрываться, Сомс встал и повернул к двери. Надо было еще что-то сделать, симулировать гнев, сбить самообладание с этого человека —